Глава 5. Дорога. В том смысле, что за бензином мы едем втроем. Я, тело и Сава, который сидит за рулем, аккуратно держит 30 км в час и правит машину ровно, как по линейке. Только водитель с буквой «У» на стекле более сосредоточен. Мы с телом сидим на заднем сиденье, потому что впереди, как раз под пассажирским местом, днище машины проржавело и немного проваливается вниз. Чавкает при езде. «Не заметишь, как начнешь тормозить пятками», — сказал Савва. «Ни телу, ни мне такая перспектива не нравится, поэтому мы трясемся вместе. Он все время умудряется быть ближе, чем ожидаешь, отвоевывает себе пространство, и вот уже сидит под боком. Ставлю канистру между нами, как барьер. Люди привыкли отгораживаться, я уж точно. 3,5 недели мечтала сбежать из 4 стен, а когда мне это удалось, что я сделала? Закрыла себя в квартире, отказалась от общения с немногочисленными близкими. Из добровольного заточения меня выгнали только страх и в какой-то степени чувство вины. Я собираюсь сжечь и то, и другое. Вот зачем я еду за бензином в компании этих людей. Все-таки с ними не так жутко, как оставаться с собой наедине. На заправке никого нет. Только наша компания да дремлющий дальнобойщик. Девушка на кассе зевает с удовольствием, показывая беззащитное розовое небо, и только потом пробивает чек. В карманах деньги свалялись красно-синими комками после того, как я их туда запихивала в спешке. Приходится повозиться, чтобы отсчитать нужную сумму. Савва склоняется ближе к моим ладоням, почти греет купюры дыханием. Из этого положения говорит: «И мне, подруга, тогда уж бензина плати, заправлю свою ласточку под самую завязку». В моей ситуации не откажешь, расплачиваюсь и за это. К кассе подходит тело, чье приближение я чувствую спиной, потому что он сначала падает на нас тенью. Сзади него в панорамном окне светит утреннее солнце и только потом равняется с прилавком. Нависает над витриной, за которой прячутся в шуршащих и ярких упаковках сникерсы, баунти, мармеладки. Пару раз, широко втянув воздух ноздрями, тело начинает беспокоиться. Не тревожно, а радостно, как собака, ждущая у двери хозяина. Его относят к стойке с пирожками и крутящейся штукой для шаурмы с нанизанным на нее мясом. Тело проговаривает желание вслух: вот бы шоколадку, пирожок с яйцом и шаурму. Он оглядывается на меня по-собачьи, пытаясь убедить взглядом, а не словом. Самый верный способ. Киваю продавщице: дайте ему, что он просит. Савва вторгается в разговор. Обойдется и сникерсом. Я отмахиваюсь от его строгости. Раз уже трачу деньги, чтобы и не купить вкусненького. Но Савва хватает меня за руку, в которой все еще лежат купюры, убеждает не разбрасываться деньгами, мало ли на что они понадобятся в пути. Тело быстро принимает поражение и соглашается на новые условия — купить каждому что-то перекусить. Мы с ним берем шаурму, а Савва — пирожок с капустой, и вместе вываливаемся на улицу. На заправке пахнет бензином. Сквозь его тяжелый дух еще и весной. Невозможно понять, откуда тянет неоправданной, ничем не подтвержденной свежестью. Ведь ни листочка, ни цветка, ничего. Вокруг надоевшая зима. Напарываешься взглядом на просевшие, раскисшие сугробы. Они почему-то радуют меня своим видом, они вызывают грусть. Хочется улыбнуться, прищуриться на солнце, которое освещает асфальт, деревья, заправку, дальнобойщика на его фуре. ГАЗ-310-29 и нас троих. Полотно, покрытое колдобинами дороги, тянется мимо. Лес стоит с двух сторон, чуть дальше освобождается ото льда река. Видно спуск вниз и мосток. Темная, холодная вода притаилась подо льдом. Скучный пейзаж. Любой, кто живет здесь и за 300 километров, и за 1000, может увидеть его с закрытыми глазами. Только я смотрю вовсю, стараюсь ничего не упустить, не оказаться снова в подвале или на кухне деревянного дома. На свободе всего много. И света, и воздуха, и неба. Видишь мир, дышишь им. Даже если это запахи бензина, шаурмы и морозного, солнечного весеннего утра. Как все-таки важно взглядом находить горизонт. Взаперти иначе. Не только окружающие предметы. Ты сама теряешь свойства. Там всего мало. И ты уменьшаешься. Начинаешь чувствовать свою неодушевленность. Пространство душит тебя. Вместо неба — потолок. Ничтожная мелочь, но ведь незачем запрокидывать голову, потому что ничего там не увидишь. Ни луны, ни звезд, ни облака странной формы. Как бы они ни выглядели, я всегда умудряюсь разглядеть в них лошадь или младенца. И чтобы доказать самой себе, что я больше не в плену, хотя, казалось бы, я и так должна это знать, задираю голову и смотрю наверх. Там нет ничего, только синий цвет, перевернутое море. Я ему улыбаюсь. Ниже тянутся солнечные лучи, полупрозрачные желтоватые линии, напоминающие провода. Весенний ветерок просквозил не только мою голову. Тело прожевал еду быстрее всех и теперь хочет внимания. Он, по птичьи похлопывая себя по карманам, полубоком двигается к нам с Савой. Видно, что ему хочется поговорить, он ищет зрительного контакта, но мы стараемся не попасться. Отводим взгляды кто куда. Тогда тело открывает рот и говорит не для нас, поскольку мы успешно увиливаем, а просто рядом с нами. Приходится слушать жалобы на трудное утро. Хоть шаурма была удачная и очень даже ничего, закуска не должна идти поперек питья. И дальше следует крепленное нытье про вынужденную утреннюю трезвость, которую его заставляют соблюдать строже Великого Поста. И ведь каждый человек знает, что просящему у тебя похмелиться дай и не препятствуй. И много подобной ереси он несет, заметая нас как пургой. Я пожалела, что купила ему поесть, может, у него было бы меньше сил разбрасываться словами. Когда напор жалоб ослабевает, тело неожиданно меняет ход разговора. Он откашливается и выдает четверостишье. «Даже если спирт замерзнет, буду грызть его зубами. Никогда его не брошу, потому что он хороший». Телу будто и не важно, что мы думаем или как реагируем, просто рвалось наружу чувство, которое надо было выпустить. Я даже не пытаюсь издавать звуки одобрения или недоумения, молча жую. Еще один поэт на мою голову. «Он что, дурак?» — спрашиваю шепотом у Саввы, когда тело отходит подальше. Пожимает плечами. «Искренне просто. Где ты его откопал?» Савва отвечает не словами, а ужимками. Ничего не разобрать. Грузимся в машину. Вбиваем в навигатор на телефоне старое шоссе. До ближайшего съезда на него ехать минут 20. Савва смотрит с вопросом, а дальше-то куда? Я покажу на месте, адреса не знаю, его и нет. Но мимо точно не проедем. Как увижу место, все во мне отзовется, не сомневайтесь. Почувствую, как металл ощущает приближение магнита. Тело плюхается рядом. Канистра уже не спасает от близкого соседства. Она спряталась в багажнике. Жаль, что я не могу. Не о багажнике речь, конечно, а о возможности притаиться где-то и переждать, когда все само решится. Пока мы утюжим неровную ленту новой дороги, чувствую себя в безопасности. Машина спотыкается на колдобинах. Подвеска трясется, как мускул старой заезженной кобылы. Мы вписываемся в колонну других машин, становимся частью большого движения. Нас обгоняют, иногда мы сами набираем скорость и оставляем позади «Газель» или «КамАЗ». Мне спокойно, пока вокруг много машин, пока внутри «Волги» сидят эти двое. Я отдыхаю от сводящих с ума одиночества и бессонницы. Время, как и мы, стремительно гонит вперед, будто даже с запрещенной скоростью кажется, что прошло 8 минут, а часы оспаривают 20. Волга, притормаживая, заворачивает с шумной дороги на забытое и никому не нужное старое шоссе. Я тут третий раз, и за все это время мне встретилась лишь одна машина, из-за которой все и случилось. Тревога растет внутри, легкая, как гелиевый шарик, поднимается в горло и застревает там, зацепившись, наверное, за щитовидку. Несколько раз шумно вздыхаю, чтобы сорвать ее с места. Судорожно сглатываю, но все напрасно. За окном мелькают деревья. Все время кажется, что они мне знакомы. Сейчас их строй чуть поредеет, и в просвете покажутся торчащие в разные стороны, как кривые зубы, деревянные домишки. Тело заснул и похрапывает, щекой размазываясь по окну. Хорошо, что не приходится слушать его герметичное бормотание, существующее не для того, чтобы его услышали, а ради самого себя. Одной проблемой меньше. Савва оборачивается назад. «Уснул, что ли?» «Да, слава богу». За окном все тот же пейзаж. Будто несколько кадров склеили друг за другом и поставили на бесконечное воспроизведение. Я одновременно хочу и скорее приехать, пока решимость во мне осталась, и никогда не доехать до нужного места. Уж лучше вот так деревья за окном, остаться в этом моменте, когда еще чуть-чуть, и придется быть ответственной за все происходящее на свете. А пока можно ни о чем не думать. Ловлю взгляд. Снова в зеркале заднего вида глаза Саввы. Они смотрят на меня прицельно в упор. Недобро. Наверное, устал или похмелье дает о себе знать. Лишь бы довез. Он спрашивает, сколько нам еще ехать. Объясняю, что недолго осталось. Воздушный шар в горле становится еще больше. Чтобы его сдвинуть или хотя бы подсдуть, предпринимаю попытку покашлять. А что дальше, ну, когда приедем? Там я сама. Идти со мной не нужно. Это только мое дело. Савва снова качает головой. А денег зачем столько взяла? У тебя, поди, там 1010 осталось. Может, и 10 я не считала. Савва поворачивает к обочине и мягко выжимает тормоз. Тело всхрапывает, но глаз не открывает. Его дыхание ровное и спокойное, как у честного человека или, наоборот, последнего подлеца. Жизнь показывает, что хорошо спят и те, и другие. Савва говорит, что ему до кустов дойти, да обратно вернуться. Я киваю и смотрю в другую сторону, на лапы елей, на высокий снег, который еще не стаял в лесу, на пустые ветки деревьев. «Насть, принеси сигареты, лень идти». На переднем пассажирском сиденье лежит Витина пачка, которую я перепоручила Савве. Беру Витины мои и Саввины сигареты, несу их на обочину по примятому снегу. Савва достает одну, предлагает мне. Он лезет в карманы. Те самые, которые распороты и из которых все проваливается за подкладку. Достает оттуда зажигалку. Она блестит на солнце, словно подмигивает мне. Я ее узнала. На ней изображена змея с открытой пастью. Савва перехватывает мой взгляд. Ну, ему она пока не нужна. Пытаюсь не выдавать даже взглядом, что думаю. Отвожу себя чуть дальше от него, он подходит ровно настолько же. За городом холодно и промозгло. Солнце, которое грело нас или хотя бы создавало такое впечатление на асфальтированном прямоугольнике заправки, тут не работает. Зябну. Пальцы замерзли. Если взять ими льдинку или снежок, не растопишь. Собираюсь возвращаться в машину. «Не торопись!» Держит меня за локоть. Я останавливаюсь. Он не отпускает. Поворачивает к себе лицом. Смотрит в глаза, будто пытается в них найти ответ на свои вопросы. Царапающий взгляд, физически ощутимый. Напряжение в его руке внутри меня. «Давай договоримся. Я отвезу тебя до места». Киваю. а ты отдашь деньги. Пытаюсь говорить спокойно. Сколько? Все. Я поняла, Савва, я уже все поняла. Жаль, что поздно. Он по-настоящему сжимает руку, становится больно. Чувствую покалывание в локте, как бывает, если ударится об угол. Савва хоть и маленький, но сильный. Я выше него, но сейчас он смотрит на меня сверху вниз. Целится глазами в шею, и это пугает меня. Бледный, жесткий, как будто замерзший изнутри. Я такое уже видела сегодня. Утром в гаражах. Ты хотел... Там, в гаражах еще? Хотел... Не смог же. Савва! Не толкай на грех. Отдай по-хорошему. Что ты делаешь? Пытаюсь вырвать руку. Дай деньги, и все хорошо будет. До места докину, как договаривались. Не трону, не обижу. Мое «я» забивается куда-то внутрь. Прячется за печенью, селезенкой, за тем самым воздушным шариком в горле. Залезает за мозжечок. Не знаю. Все затягивается дымкой. Хроническая бессонница, звонок в тот дом, 3,5 недели, странное утро, переживание последних минут. Слишком много для человека. Когда снова ощущаю себя цельной, я плачу. Это не слезы страха или жалости к себе. Они не имеют причины. Просто усталость и тревога вытекают наружу. Савва отпустил локоть и молча курит на расстоянии вытянутой руки. «Ничего, поплачь», — говорит он добрым голосом. Становится мерзко. Лезу в карманы и вырываю оттуда деньги, будто они проросли там. Скидываю все в жадные ладони, которые хватают бумажки на лету, заботятся, чтобы не упали в грязный снег. Савва считает взятое, распрямляет купюры и формирует из них пачку. Получается около 17 000. Заглядывает мне в глаза, а у самого ни зрачки, ни радужки, а цифры. «От души отдаешь? Искренне?» «Да-да, искренне», — говорю, отворачиваясь. Савва кладет их в карман, потом задумывается ненадолго, раскачивается с пятки на носок, похож на неваляшку. «Мне казалось, что больше было. Точно все достало?» «Да». «Покажи карманы, а?» Снова заботливый тон. Выворачиваюсь наружу. Все, что можно предъявить к досмотру, показываю, даже куртку расстегиваю, сбрасываю на снег. Делаю это с озлобленностью, с удовольствием, которое может принести унижение. Из машины кричит с просонья тело, свидетель этой сцены. Мы оба возвращаемся в машину. Застегиваю на ходу куртку, заворачиваю карманы. Тело встречает нас вопросами, на которые мы оба не отвечаем. Я их даже не слышу, понимаю только, что рядом говорит человек. Савва срывает Волгу с места. Меня и тело чуть откидывает назад. Не смотрю никуда, потому что все вызывает отвращение. Упираюсь невидящим взглядом в подголовник переднего кресла. Подходящий фон для мыслей, хотя их у меня нет. Не знаю, сколько прошло времени, когда я почувствовала руку у подбородка. Она напугала меня. Пальцы хватали ворот, кожу, пока не нашли язычок молнии и не попытались дернуть вниз. Отталкиваю ладонь подальше от себя, она лезет снова. Оказывается, тело подсел близко и говорит со мной. Делаю усилие, чтобы начать его слышать. «Я тоже хочу», — говорит он мне, потом обращается к Савве. «Разве мы не друзья? Надо делиться». Отталкиваю его. Он хватается за рукав. «Настенька, нехорошо одного радовать, другого динамить. Ты же умница». Он тянет на себя. На пуховике в районе плеча разъехался шов. Наружу вылез кусочек синтепона. Замечаю такие мелочи, но никак не могу увидеть всю ситуацию целиком. То, о чем я думаю, правда происходит? И о чем я думаю? Не ломайся ты. Нет, нет. Да чё ты выпендриваешься? Сама все понимала, когда в лес с нами ехала. Савва, пожалуйста. Голос негибкий и металлический, как проволока. Савва молчит. Он поправляет зеркало заднего вида и смотрит на меня, на тело, которое раздувается на заднем сиденье, как тесто, и скоро займет все пространство. Тело отпускает рукав и опять тянется к молнии куртки. Савва делает финт. Машина идет боком ближе и ближе к обочине. Мы врежемся. Снова на этом проклятом старом шоссе. В последний момент Савва сбавляет скорость, но не тормозит до конца. Открывает заднюю дверь. Тело вываливается наружу, в весенний жесткий сугроб, и скатывается чуть вниз. Дверь захлопывается. Савва давит на газ, и мы едем дальше. Несколько минут проходит в тишине. «Так куда тебе?» «Умаялся я». Я узнаю эти места. Еще чуть-чуть, и мы увидим поворот, березу, в миллиметре от которой я остановила машину. Когда мы проезжаем съезд на деревню, прошу Савву притормозить. Выскакиваю из машины, Савва следом идет открывать багажник, достает канистру с бензином и пузатый пакет. «Не такая уж я гнида. Свои деньги отработал», — улыбается. Киваю, не в силах сказать спасибо. Молча прячу голову в плечи, отхожу от машины с канистрой. Тревожная мысль залетает в голову. «А если этот придурок меня здесь найдет?» «Не найдет. На обратном пути его подберу. Пить сегодня буду, мне приятель нужен». Мы расходимся в разные стороны. Канистра тяжелая. Несу ее, перевешиваясь на один бок. Пакет бьет по ногам при каждом шаге. Сзади догоняет знакомый голос. Почему Савва никак не уедет? «Стой!» Савва подбегает и протягивает большую и жадную ладонь, которая еще недавно забирал мои деньги. «Тебе, наверное, понадобится. От сердца отрываю, учти». Посередине лежит металлическая зажигалка. Тянусь за ней, и Савва прячет вещь в кулаке. Играет со мной. «Будто мало мне было сегодня». Потом отдает. «Пользуйся с умом». Уходит, не попрощавшись. Отворачиваюсь, слышу, как за спиной хлопает дверца. Машина газует и трогается с места. Когда решаюсь посмотреть через плечо, ничего и никого нет, кроме меня и дороги. А сбоку видна кривая челюсть улицы с деревянными домами. Мне туда.